Глава 7. Лето покинуло ее навсегда. «Рюсей Янаги! Что это такое?» — спросила Фумина, повысив голос. «Это кошка», — пояснил я, ставя переноску у двери. «Тама, поздоровайся с мисс Янаги». Тама выпрыгнула и подошла к моей сестре. «Я не слепая. Почему она здесь?» — говорила Фумина резко, а сама опустилась на колени и ласково погладила Таму. «Таме некуда идти. Можно ей пока у нас пожить? Ты же говорил, ее забирает мать Мияка». «Не получится. У нее аллергия на кошек». Я присел на корточки. «Тем более здесь ей нравится больше». Тама свернулась клубком на коленях у Фумины. «Видишь, как ей уютно», — проговорил я. Фумина покачала головой. «Знаешь ведь, что домашних животных здесь держать нельзя. Домовладелица живет на первом этаже, она точно узнает». «А как насчет студии?» Я достал из сумки Тамину миску и кошачью еду. «В студии-то проблем не будет». «В студии много входов-выходов. Вдруг кошка сбежит?» «Не волнуйся. Если Тама захочет сбежать, то сбежит, куда ее не помести», — сказал я. «Но она кошка умная. Дорогу домой находит, даже когда убегает». Я вскрыл банку с кормом и выложил содержимое в миску. Тама, наконец, спрыгнула с колен Фумины и подошла ко мне. «Она голодной, кажется». «Мать Мияка не знала, какой корм обычно ест Тама, и купила первый попавшийся. Тама к нему не притронулась». «Разборчивая девушка, прямо как я». Фумина смотрела на Таму, глубоко задумавшись. «Ну так что?» — я склонил голову набок. «Обещаешь относиться к Таме ответственно?» — после долгого молчания спросила Фумина. «Убирать за ней? Покупать корм?» «Обещаю. Картины твои можно занести в кабинет и запереть его, тогда Тама их не испортит». «Хорошая мысль», — похвалила Фумина. «Ладно, пусть Тама временно остается в студии, но если начнет безобразничать или если ты не сдержишь слово, она уйдет». «Договорились». «Как долго ты намерен ее там держать?» Я замялся, вспоминая письмо Мияка. «Пока не пристрою ее в хорошие руки». «То есть?» — Фумина вскинула брови. Я достал из сумки письмо и протянул ей. «Вот, Мияка мне оставила». «Хочешь, чтобы я его прочла?» — спросила сестра, взглянув на меня. «Да, читай». «Дорогой Рюсей, неловко обращаться к тебе за помощью, но доверить такое я могу только тебе. Речь о Таме, она до сих пор не нашлась. Когда вернется, пожалуйста, подыщи ей новых хозяев, таких, которые будут заботиться о ней еще лучше меня. Береги себя. Прощай, Мияка». Фумина оторвалась от письма. «Тама убегала?» «Да», — ответил я, припоминая, когда именно. Случилось это за пару недель до отъезда Мияка из Токио. Тем вечером Мияка вдруг появилась в студии. Фумина ушла на встречу с клиентом, и я сидел один. Посетителей я не ждал, но еще больше неожиданного визита Мияка меня поразил ее вид. Волосы растрепанные, на ногах домашние тапочки. «Тама потерялась», — сказала она тоненьким голоском. «Когда я уходила из квартиры, она была на месте. Потом вернулась, а ее нет. Не знаю, что делать». Я молчал, переваривая услышанное. «Может, войдешь?» Я завел ее в студию и пододвинул пластмассовый стул. Мияка села, вся дрожа. Из кабинета сестры я принес чашку теплого кофе. Мияка взяла кофе, но даже не пригубила. «Ты как? Ничего?» — спросил я, опустившись на корточки перед ней. Мияка молча смотрела на меня. «Ничего», — пролепетала она после долгой паузы. Я придвинул стул и сел рядом. «Расскажешь, как все случилось?» Мияка закусила губу. «Утром я покормила Таму. Она заснула у меня на кровати. Когда я вернулась, ее нигде не было». «Ты дверь запирала?» «Да». «А когда вернулась, она была открыта? могли к тебе вломиться?» «Нет», — покачала головой Мияка, — «дверь была закрыта». «Тама точно не выскользнула, когда ты выходила из дома?» Мияка нахмурилась. «Думаешь, я пропустила бы нечто подобное?» «Ну, это одно из вероятных объяснений», — отозвался я. «А через окно она могла сбежать?» «Я всегда закрываю окна перед тем, как выйти из дома». Я медленно кивнул. «Ты уже искала ее?» «Да. Обошла наш район. Даже миску с кормом с собой носила». «Давай вместе поищем», — предложил я, вздохнув. Мияка тотчас кивнула. Я поднялся и протянул ей руку. «Не волнуйся, найдем мы Таму. Не представляешь, куда она могла отправиться?» «Она же не выходила из квартиры. Ни разу с тех пор, как я взяла ее». Я посмотрел на ее испачканные грязью тапочки. «Может, сначала зайдешь домой и наденешь нормальную обувь?» На тапочки Мияка посмотрела, но вопрос мой ее не смутил. «Ничего страшного. Давай сперва Таму поищем. Вдруг ее машина сбила или пес разодрал?» Я растянул губы в улыбке. «Ты слишком сильно беспокоишься. Тама, наверное, просто побежала за красивым котиком». Мияка промолчала. Я за руку повел ее к дому, украдкой оглядываясь по сторонам, но Таму не увидел. Вдали грянул гром. «Давай зайдем к тебе за зонтом», — предложил я. «Разве дождь собирается?» Мияка плохо понимала, что происходит вокруг. «Вдруг Тама попадет под ливень? И поздно уже. Она наверняка проголодалась». «Послушай, Мияка», — строго начал я, — «ты же хочешь найти Таму? Паника не поможет. Надо взять себя в руки». Казалось, она вот-вот расплачется. «Извини, просто я очень волнуюсь». «Я тоже, но мы должны сохранять спокойствие, чтобы трезво мыслить». Холодные капли западали мне на руки. «Пошли, нужно где-то спрятаться», — сказал я и буквально поволок Мияка к соседнему парку, помня, что неподалеку от входа там есть укрытие. За считанные секунды дождичек превратился в ливень. Мокрые насквозь, мы добежали до укрытия и сели на каменную скамью. «Ты как, ничего?» — спросил я, повернувшись к Мияка. — «По-моему, ты замерзла». Мияка не ответила. — «Давай переждем ливень здесь». Она неподвижно смотрела на дождь. — «Мияка!» — мой голос снова стал строгим. — «Что с тобой?» Теперь она встала. — «Пойду искать Таму в проулке, где подобрала ее». Я посмотрел на нее, растрепанную, промокшую насквозь. — «Зачем прямо сейчас туда идти? Как из ведра ведь льет. Если дождаться...» «Знаю, но...» «Жди здесь, а я пойду гляну», — со вздохом проговорил я. «Но, Рю...» Я выбежал прямо под ливень. Мчась к дому Мияка, я громко звал Таму. «Тама! Тама! Где ты?» В ответ я слышал лишь шум дождя. В такую погоду кошку не найти. Да и с самого начала я не мог отделаться от чувства, что поиски тщетны. Затею я не бросал только ради Мияка. А вот и заваленный хламом проулок. Я рылся в кучах мусора и звал кошку. «Тама! Тама, ты здесь?» Среди мусора кошки не было. Я застонал от досады, но постарался последовать совету, который сам дал Мияка. «Включи голову, Рюсей. Куда бы ты отправился на месте Тамы?» Я побежал к дому Мияка и давай прочесывать прилегающую территорию. Снова и снова я звал Таму, потеряв счет времени. Если бы не Мияка, я даже не понял бы, что дождь кончился. «Рюсей, ты...» — начала Мияка, смерив меня пристальным взглядом, но я покачал головой, и она осеклась. «Ты насквозь промок», — проговорила она после долгой паузы. «Нужно переодеться в сухое, не то заболеешь». Вслед за Мияко я поднялся к ней в квартиру. Она приготовила мне горячую ванну, потом дала брюки-джоггеры и черную футболку, явно принадлежащие ей самой. «Твоя одежда еще не высохла», — сказала она. «Понимаю, эти вещи тебе маловаты, но, пожалуйста, надень их хоть на время». Джоггеры я натянул без возражений, а вот в футболку влезть шансов не было. В итоге заночевал я у Мияка. Вообще-то я хотел уйти, но Мияка не позволила. Она не сказала ни слова, просто взяла за руку и не отпускала. Я сдался и пообещал остаться до утра. Она кивнула и шепотом поблагодарила. «Извини, что не отпускаю. Уж очень не хочется оставаться на ночь одной». «Ничего страшного, не извиняйся». Я погладил ее по голове. «Давай только я сестре позвоню». Фумине я наврал, что заночую у Дзина. Сестра устроила мне разнос, потому что приготовила ужин на двоих, но смилостивилась, когда я объяснил, что мы готовим сложный университетский проект. К моей учебе она всегда относилась трепетно. Переговорив с сестрой, я лег спать на диване, но Мияка попросила прийти к ней в спальню. На односпальной кровати двоим места не хватало. Мияка подвинулась, мне пришлось плотно к ней прижаться. Только разве это главное? Она всю ночь обнимала меня и тихо плакала, уткнувшись мне в спину. Я знал, что Мияка любит Таму, но не думал, что исчезновение кошки так сильно на нее подействует. В ответ на мои вопросы она уверяла, что все в порядке, а сама продолжала плакать. Хотелось лечь к ней лицом, но на однушке не развернешься. В тяжелой влажной духоте спальни казалось, что Мияка потревожит малейшее движение, поэтому я не шевелился, пока мы оба не уснули. Утром я проснулся со страшной головной болью и сочинил предлог, чтобы уйти домой. Не хотелось показывать Мияка, что я заболел, не хотелось вызывать у нее чувство вины. «Спасибо, что заночевал со мной», — сказала Мияка. «Я сообщу тебе, если Тама вернется». Я ласково провел пальцами по ее волосам. «Не зацикливайся на этом. Отдохни. Я уверен, что Тама скоро объявится». После той ночевки я слег с гриппом и больше недели не выходил из дома. Мияка ни разу не позвонила, не справилась, как мои дела, и я чувствовал облегчение вперемешку с досадой. По словам Фумине, она и в студии не появлялась. Наверное, с головой ушла в поиски Тамы. Неделю спустя исчезла сама Мияка. В начале второго семестра второго курса Мияка Сумида взяла академку. В качестве причины она указала слабое здоровье, но что это значило, я понятия не имел. Она ничего не объяснила, даже не попрощалась со мной. Новость я узнал в третий день семестра, когда Чи подбежала ко мне в кампусе. «Не знаешь, где Мияка? Она не говорила, что куда-то уезжает?» — спросила она. «Нет», — ответил я, нахмурившись. «У вас с ней не одни и те же лекции?» «Одни и те же», — кивнула Чи. «Но я не видела ее с начала нового семестра. Я подумала, что она заболела. Вчера пошла к ней, но дверь никто не открыл. Сегодня утром я спросила в канцелярии университета, и мне сказали, что она оформила академку». «Хочешь сказать, что она уехала?» «Не знаю», — Чи пожала плечами. «Я подумала, тебе что-то известно, поэтому...» Я не дал Чи закончить, схватил сумку и со всех ног понесся к дому Мияка, по дороге терзаясь страшными мыслями. «Она попала в беду? Ей грозит опасность?» Я решил, что накручивать себя не стоит. Наконец, я оказался у квартиры 23 и постучал в дверь. «Мияка, ты дома?» — закричал я. Подождал, но в ответ услышал мертвую тишину. Встревожившись пуще прежнего, я пнул деревянную дверь. С громким «бам» она открылась, и я влетел в совершенно пустую квартиру. Исчезло все: журнальный столик, стеллаж, маленький телевизор. А Мияка напоминали только белые занавески с желтыми пятнами от воды, неподвижно висевшие у закрытых окон. Застонав, я упал на колени. Тем утром я узнал, что Мияка Сумида исчезла из Токио. Я и подумать не мог, что в следующий раз увижу ее холодным бездыханным трупом. Лето покинуло Мияка Сумиду навсегда. «Что ты намерен делать сейчас?» — спросила Фумина. «Отнесу Таму в студию», — ответил я, поглаживая кошку. «Я не о Таме, а о Мияке. Что ты собираешься с ней делать?» Вернулась хорошо знакомая боль в груди. «О чем ты? Она погибла». «По твоему виду не скажешь, что ты смирился с ее гибелью». «А что скажешь по моему виду?» Фумина сложила руки на груди. «Что ты вот-вот сотворишь нечто безумное». «Странные у тебя выводы», — пробурчал я, желая скорее от нее отделаться. «Мне нужно под душ. Присмотришь за Тамой?» «Эй, разговор не окончен!» Не обращая внимания на протесты сестры, я пошел к себе в комнату. Фумина говорила правильно. Мне следовало смириться с гибелью Мияко. К жизни ее не вернешь, как ни старайся. Но я должен был выяснить, что случилось в последний месяц ее жизни. Мияко же собиралась мне что-то рассказать. Может, я разобрался бы, в чем дело, если бы выяснил, куда она уехала из Токио. Но я даже не представлял, где Мияко жила в последнее время. На ее письмах не было обратного адреса. После отъезда из Токио случилось нечто, убедившее Мияко, что жить на свете не стоит. Кому-нибудь известно, в чем именно дело? Мияко умела держать свои тревоги и сомнения при себе. Сомневаюсь, что она делилась ими с родными. А как насчет подруг Чи и Сачика? С Чи они дружили дольше, еще со школы. Именно Чи первой заметила отсутствие Мияко. Она могла что-то знать.